Методик массажа при ишиасе. Ишиас – это неврит седалищного нерва. Ишиалгия – это невралгия седалищного нерва. Различает верхний, нижний и средний ишиас. Верхний ишиас – это поражение экстрадуральной части корешков седалищного нерва. Средний ишиас – это поражение пояснично-крестцового сплетения. Нижний ишиас – поражение ствола седалищного нерва и его ветвей. Верхний и средний ишиас – это пояснично-крестцовый радикулит, методика массажа при котором описана выше. Здесь речь пойдет о нижнем ишиасе и методике массажа при нем. Нижний ишиас характеризуется спонтанными болями, усиливающимися при движениях и локализующихся в ягодичной области, по задней поверхности бедра и голени, особенно по наружной поверхности голени и стопы. При пальпации определяется резкая болезненность по ходу седалищного нерва в середине подъягодичной складки, на стороне поражения, гипотрофия икроножной мышцы. Ахиллов рефлекс ослаблен или выпадает. Нарушается чувствительность в зоне иннервации этим нервом. Массаж назначает сразу после стихания острых явлений. Подвергает массажу пояснично-крестцовую область по методике, описанной выше. Смотрите методику массажа при пояснично-крестцовом радикулите. Область ягодицы и задней поверхности ноги на стороне поражения. Цель массажа – уменьшение и ликвидация боли, предупреждение и уменьшение мышечной гипотрофии, гипотонии, улучшение проводимости пораженного нерва, улучшение крови и лимфообращения. После массажа пояснично-крестцовой области массируют область ягодицы на больной стороне, где применяют следующие приемы. Первое. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание. Второе. Попеременное растирание. Третье. Глубокое плоскостное поглаживание. Четвертое. Пиление. Пятое. Глажение. Первый или второй вариант. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Седьмое. Поглаживание с отягощением. Восьмое. Полукружное разминание. Девятое. Глубокое плоскостное поглаживание. Десятое. Сотрясение или механическая вибрация полушаровидным эбонитовым вибратодом. Одиннадцатое. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание. При выраженных болях разминание и глубокое поглаживание исключает, но по мере уменьшения боли постепенно включает. Сначала включает более легкие приемы разминания – валяние, полукружное разминание, а затем более глубокие – поперечное разминание и накатывание. От приема сотрясения постепенно переходит к легкому похлопыванию, а позднее применяет и поколачивание. После массажа ягодичной области приступает к массажу задней поверхности ноги, где применяет приемы. Первое. Общее легкое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Второе. Попеременное растирание. Этот прием не следует применять, если массируемая поверхность покрыта густой растительностью и имеет повышенную потливость. Третье. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Четвертое. Легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами одной или обеими руками. Пятое. Плоскостные раздельно последовательные поглаживания. Шестое. Спиралевидное растирание подушечкой большого пальца по ходу седалищного нерва. При выраженных болях прием выполняет задним ходом, а при наличии умеренных болей его можно делать передним ходом большого пальца. Седьмое. Отглаживание большими пальцами по ходу седалищного нерва. Восьмое. Сотрясение, пунктирование или механическая вибрация полушаровидным эбонитовым или шаровидным и резиновым вибратодом по ходу седалищного нерва. Девятое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Продолжительность массажа 15-20 минут ежедневно. Курс массажа состоит из 12-15 процедур, его повторяют по мере необходимости, не дожидаясь обострения. Методика массажа при неврите бедренного нерва. Причиной неврита бедренного нерва может быть ушиб, вывих и перелом тазобедренного сустава, заболевания тазобедренного сустава и крестцово-подвздошного сочленения, хронические и воспалительные процессы в органах малого таза. Заболевание начинается с появления боли на передней внутренней поверхности бедра и голени. При пальпации отмечается болезненность по ходу бедренного нерва и в средней трети паховой складки, ограниченное разгибание в коленном суставе и сгибание в тазобедренном суставе, затруднена ходьба по лестнице, прыжки, приседания. Резко снижается сила четырехглавой мышцы бедра и наблюдается ее атрофия. Коленный рефлекс снижен или отсутствует. Снижена или отсутствует чувствительность в нижних двух третях передней поверхности бедра. В комплексном лечении применяют массаж при отсутствии противопоказаний. Массаж подвергает поясничную область, передняя внутренняя поверхность бедра и голени. На пояснично-крестцовой области применяет все без исключения массажные приемы. Смотрите методику массажа пояснично-крестцовой области. Если неврит бедренного нерва вызван патологией в тазобедренном суставе, то исключает соответствующую методику массажа. Массаж бедра и голени включает следующие приемы. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание от голеностопного сустава до паховой складки. Второе. Попеременное растирание. Третье. Глажение. Второй вариант. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. По ходу бедренного нерва применяю следующие массажные приемы. Первое. Отглаживание большим пальцем. Второе. Спиралевидное растирание большим пальцем. Третье. Отглаживание большим пальцем. Четвертое. Сотрясение или механическая вибрация плоским резиновым или полушаровидным эбонитовым вибратодом. Пятое. Отглаживание большим пальцем. Массаж заканчивает общим обхватывающим поглаживанием всей ноги. Продолжительность массажа 15 минут ежедневно. Курс массажа, состоящий из 12-15 процедур, повторяет при необходимости.